Глава 7. Пришла в себя глубокой ночью. Голова раскалывалась, а пальчики колола. Магия при мне. Вернул, гад. Попугать, видимо, просто решил. Злость, всколыхнувшаяся в груди, затмила разум, и я уже поднялась в полной решимости высказать кретину все, что я думаю, собрать вещи и уйти. Но вместо этого опустилась на пол у кровати и тихонько заплакала. Глупые слезы от обиды не прекращались, пока я собирала вещи в сумку, заправляла постель, долбанная привычка, потом звала демона. Кот ни слова не сказал, только взглянул на меня с сожалением и первым пошел на выход. Мерцающая в полумраке метелка попалась мне на глаза сразу, я поманила ее к себе, и так, грустной троицей, мы отправились домой. Туда, где нас ждут и любят. Я шагала медленно, прислушиваясь. Но было так тихо, что даже слышалось стрекотание сверчков, из открытых окон тянуло ночной прохладой, и приятный запах фиалок меня как-то успокаивал. Слезы высохли, когда я коснулась ручки двери, сумка выпала из рук, когда я наткнулась взглядом на квадратный конвертик, подсунутый в щель между полом и дверью. Демон округлил глаза, мол, что стоим? «Виновный должен быть наказан, котик», — шепнула я. А в голове уже активно разрастался план мести, и с каждой ступенькой, пока я поднималась наверх, он становился все больше и больше. «Сомневаюсь ли я в твоих способностях, Дент?» «Ни капли. А знаешь ли ты, на что способна разозлившаяся темная ведьма?» «Нет, убивать я его, конечно же, не буду. И даже калечить в мои планы не входило. Я запугаю его так, что он сбежит назад в свои горы и добровольно отдастся троллям на съедение. План мести воодушевил меня, я улыбалась, пока разбирала сумку, пока вскрывала конверт от неизвестного отправителя, но как только прочитала первую строчку, из головы напрочь вылетели все мысли. «Дорогая госпожа ведьма!» По спине пробежал холодок, пальчики вцепились в бумагу. «Не спрашивайте, откуда я знаю о вас. Все равно не скажу. Но, поверьте, я не желаю вам зла. Наоборот, я очень рада, что вы прогнали бесов. Перейдем сразу к делу, дорогая госпожа ведьма. На моем огороде завелась тля, всю капусту поела. Спасу нет от нее. Ничего не помогает, ни отрава, ни уговоры. А зима близко. И если эта дрянь облюбует и другие посадки, мы будем голодать до следующего лета. Прошу вас войти в мое положение и взамен на мое молчание помочь в этом легком для вас деле. Вам ведь не сложно попросить тлю уйти, верно? А я, как и обещала, сохраню вашу тайну. Жду вас завтра на улице Воздушная, дом 167. До встречи!» Смяла листок в дрожащих руках. «Откажусь» — разболтает, а Дент первым кинет полено в костер. Осталось только соглашаться. Ну, не будет же в самом деле этот шантажист постоянно вызывать меня на свой огород. Едва рассвело, я стояла у ворот дома номер 167 по улице Воздушная и нетерпеливо притоптывала ножкой. Я уже раньше видела этот дом и вроде даже его хозяев, но сейчас, как не силилось вспомнить, кто здесь живет, никак не получалось. С собой взяла чистый платочек, нужен для заклинания, бутылек заранее наговоренной воды и несколько листиков мяты. Тля в огороде моего отца жила постоянно, с весны и до глубокой осени. Она подчистую сжирала все посадки, и спасу от нее не было, пока я училась колдовать. Сейчас же могу избавиться от этой заразы в считанные минуты. Вдохнула побольше воздуха и постучала в калитку. Почти сразу же ко мне навстречу выбежала седая старушка в беленьком фарточке и щуплыми ручками схватила мои ладони. «Деточка, как мы тебя ждали! Проходи, проходи!» Бабуля задом пятилась к двери, не отрывая от меня любопытный взгляд. Бегающие маленькие глазки смотрели то на меня, то поверх моей головы, то снова на меня. «Вот сюда, деточка!» Меня утянули на задний двор и поставили перед грядками. «Вся капуста поедена, сил нет!» Старушка утирала невидимые слезы и мягко подтолкнула меня в спину. «Спаси посадочки-то, деточка!» Странно, выглядела старушка жалко и на вид была доброй. Разве могла она написать то письмо? Обдумывая эту мысль, я аккуратно достала из кармана платочек, мяту и бутылек с водой. В бутылечек засунула листочки, побултыхала, окропила растение, потом платок и всунула его старушке в руки. «Спрячьте его там, где никто не найдет, и пока он у вас, никакая напасть на огороде не появится». Бабуля, не веря своим глазам, заглянула под каждый кочан капусты и, убедившись, что тля невероятным образом исчезла, вдруг приложила пальцы к губам. «И правда, ведьма». Я даже вздрогнула. Проклятые мурашки вернулись и забегали по коже. «Меня сейчас что, проверяли?» «Бабуль, не пугай мою гостью», — раздался за спиной низкий голос, и на плечо мне легла мужская рука. «Леди, простите мою бабушку. Она всю жизнь мечтала познакомиться с такой, как вы». Темноволосый мужчина обворожительно улыбнулся, отчего на его щеках проступили ямочки. «Мое имя Сэм Винар. Зовите меня просто Сэм». «Прелесть какая! Только меня эта прелесть сейчас дико пугала, и вместо того, чтобы разомлеть под теплым взглядом красавчика, я поспешила к воротам, не оборачиваясь». «Куда же вы, Мия?» Я замерла. «Ах, ну да, Ирма ведь наверняка и имя мое сказала. Неблагодарная». «Пожалуйста!» — обернулась и уставилась на мужчину. «Отпустите, я уйду, и больше вы меня не увидите, ладно? Я понимаю, что я для вас... что вы меня считаете опасной, но позвольте...» «Кто вам сказал, что я считаю вас опасной?» Бабуля, которая до этого наблюдала за нами с открытым ртом, скрылась в доме. Но я все еще видела ее седую голову в окне за занавеской. «Вы ведь прислали мне то письмо, верно? Вы шантажировали меня!» Я снова чуть не расплакалась. «Да что ж за день такой? Гормоны, что ли, шалят?» Сэм нахмурился. «Шантажировал?» И крикнул через плечо. «Бабуля?» «Да, внучок!» Голова старушки мигом показалась в дверном проеме. «Что ты написала, леди? Только то, что я просил?» Старушенция замялась, занервничала и... ее след простыл. Убежала на огород, наверное, свою драгоценную капустку разглядывать. «Она написала, что если я не приду, то обо мне вся деревня узнает». Мужчина вскинул бровь, вытер ладони о дорогой бархатный жилет и, откашлившись, посмотрел на меня. «Простите ее, пожалуйста. Могу ли я загладить чем-то свою вину? Я не должен был просить бабулю писать вам, хотел прийти лично, но, к сожалению, возникли неотложные дела». Я присмотрелась к собеседнику более внимательно. Острые черты лица, волевой подбородок, длинные черные волосы и невероятно глубокого синего оттенка глаза. Я совершенно точно не встречала Сэма раньше. Деревня у нас маленькая, все друг друга знают. Имя вот только смутно знакомое, но этот мужчина здесь точно впервые, иначе все соседские девчонки давно лежали бы штабелями перед вот этим забором. Чертовски красив, но было в нем что-то такое, что отталкивало меня. Быть может, то, как он смотрел на мои руки, в которых я все еще сжимала пустой бутылек? Или то, каким цепким взглядом он разглядывал мои волосы? «Нет, благодарю. Я не держу зла ни на вас, ни на вашу бабушку. Я пойду, у меня кот не накормлен». «Ваш фамильяр?» Я снова вздрогнула. Было жутко странно от того, что кто-то кроме отца знает обо мне. Все тайное становится явным, не просто поговорка. Правда всегда скрывается рано или поздно. «Да», — ответила я, взглядом не моргнув, а сердце рухнуло в пятки. До дома добралась за пару минут. Я бежала так, словно за мной гналось стадо обезумевших тигров. У порога надо было притормозить, но я влетела в распахнутую дверь, споткнулась и распласталась на полу. «Бенни!» — простонала, потирая ушибленные колени. «Прости, я видел, что ты торопишься, и решил открыть тебе сам». Хохотнул дух и уже тише спросил. «От кого бежишь?» От чокнутого мужика бегу я, Бенни! Перед внутренним взором снова возник Сэм. У нормальных девушек от его ямочках на щеках коленки бы тряслись, а у меня сердце. И то от страха. «Ты странная», — пробормотал дух и исчез. Впрочем, я тут же и думать о нем забыла, потому что во все еще открытых дверях вдруг появился Сэм. «Вы меня преследуете?» Мужчина удивленно осмотрел холл, меня и Дента за моей спиной. Инквизитор прошагал мимо, делая вид, что меня не существует, и пожал руку Сэму. «Здравствуй». Недоэльф улыбался, искренне радуясь моему преследователю, а тот переводил взгляд с меня на Дента. «Здравствуй, Ран». «Дент, она знает», — буркнул инквизитор и нехотя обернулся. «Представлять вас друг другу не буду». «Да мы знакомы, к несчастью». Я даже не пыталась встать, так и сидела, привалившись спиной к котлу. Слишком уж интересно мне было, что вообще происходит в этом доме. Напряжение в воздухе росло, а мне внезапно захотелось провалиться сквозь землю. «Сэм Винар, ну конечно, боевой товарищ Дента Орена. Помощник, правая рука, мужчина с нечеловеческой силой и феноменальным отсутствием восприятия магии. Кто, как не Сэм Винар, примет на себя удар разбушевавшейся ведьмы, пока Дент лишает несчастную жизни?» Я спрятала лицо и заскулила в колени. Воцарилась тишина, но всего на миг. А после Сэм согнулся пополам от смеха. «С ума сойти! Дент Орен, живущий под одной крышей с маленькой миленькой ведьмочкой! Да мне газетенки за такую информацию телегу золотых притянут! Это она тебя так?» Он указал на длинные уши друга. «Я не живу с ней, ясно?» Удар кулаком по косяку сотряс стены. Но Сэм и не думал прекращать смеяться. Он откровенно ржал и, уже утирая слезы, сказал. «А я-то думаю, чего девчонка такая бесстрашная? Пришла сама, бабкин огород почистила от заразы, мне в глаза смотрела спокойно. Ты ведь знаешь, как ведьмы на меня реагируют, а это же... А тут все просто, у нее инквизитор в покровителях». «Я не ее покровитель. Она еще до моего возвращения сняла в аренду этот дом и теперь живет здесь». И уже за спину буркнул. Точнее, доживает столько, сколько оплатила и выметается. Они ушли на кухню, а я буквально впечаталась в холодную поверхность котелка. Двигаться было страшно. Несмотря на то, что инквизитор почему-то все еще не развел огромный костер на площади, а Сэм не нацепил на мои ноги кандалы, я каждую минуту ждала этого. Я заорала как ненормальная, когда меня по голове вдруг кто-то легонько постучал. Вот клянусь, если бы я обернулась и увидела Сэма или Дента, а не свою метелку, от них бы и мокрого места не осталось. От неожиданности я швырнула сгусток магии, венчик увернулся, и шар впечатался прямо в стену, разделяющую холл и кухонную зону. Сама от себя не ожидала, и теперь наивно хлопала глазами, смотря на дыру в каменной кладке. «Ты же только зелья варишь и саранчу гоняешь», — просипел Дент, едва удерживая в трясущихся пальцах кружку. «Охренеть!» — выдал Сэм. Меня потряхивало. Я и правда только по бытовой магии специалист. Да я к боевой вообще никакого отношения не имею. Я не маг, я ведьма. Та, у которой каши никогда не пригорают, и печь сама топится. Тишина стояла густая, звенящая, такая, что у меня в ушах засвистело. И внезапно я поняла, что вот сейчас-то меня точно уволокут на площадь. Темная ведьма — это страшно. Но еще страшнее, когда у темной ведьмы имеются способности мага. «Ты знал?» — Сэм, наконец, отмер. Не глядя, подвинул к себе стул, плюхнулся на него и спросил скорее у самого себя. «Что делать-то?» «А что, у инквизитора закончилась фантазия?» — прохрипела я. «Мне казалось, вы знаете, что делать с такими... такими, как я». «Нарываешься?» Дент отбросил кружку, и по полу рассыпались осколки. «Не веди себя, как портовый грузчик. Девчонка и без этого напугана». Сэм уже сидел возле меня, с любопытством разглядывал мое лицо и как-то очень по-детски потирал ладони. «Это ж сколько всего ты можешь выучить! Ух!» «Чему ты учить ее собрался? Тебе напомнить о Каталонне?» «Заткнись!» Мужчина резко забыл обо мне и уже стоял напротив инквизитора. «Заткнись! Ни слова о ней, ясно?» Мечущиеся молнии между этими двумя мне совсем не нравились. А еще больше мне не нравились их возможные планы моего обучения и странное упоминание какой-то Каталонны. Все вообще было очень странным. Такое чувство, что я явно не первая знакомая ведьма. «Да что происходит-то?» Мужчины обернулись на меня, мигом приняв одинаковое выражение лиц. «Невозможно глупое». «Я скоро вернусь», — бросил Сэм, и его как ветром сдуло. Входная дверь громко захлопнулась, и тут дух дома уже не выдержал. «Вы меня всего разрушить собрались? Мия, я был к тебе добр, а ты?» «Прости, Бенни!» Я смутилась и бросила взгляд на продырявленную стену, а потом обратилась именно к Денту. «Я не специально!» Я не сбегал из плена. И даже никогда не был пленен. Я жил. Спокойно, мирно, без убийств, без костров на площади и громких зачитываний приговоров. Тихий голос инквизитора заставил меня напрячь слух. И Сэм тоже. Мы просто ушли туда, где никому не страшно, никому не больно. Он иногда появлялся в королевстве, и я же предпочел остаться без вести пропавшим. «А как же тролли, которые тебя сожрали?» — спросила я, вспомнив последние сводки новостей. Иллюзия. Защита от случайно забредших путников в мирную деревеньку. Ее поставила Каталонна. Очень давно. Троллей почти не осталось, это почти вымерший вид, и встретить их где бы то ни было шанс очень низок. Троллью деревню, о которой вы все знаете, создала ведьма. Такая же маленькая, юная, неопытная. Ее неопытность ее и погубила. Мужчина, прищурившись, посмотрел в окно, но видел в нем не нашу деревеньку, а ту, где он провел последние годы. «Не позволяй Сэму ничему тебя учить. Поверь, ничем хорошим для тебя это не закончится». «Ты поэтому меня все еще не убил? Ты понял, что магия вовсе не зло, верно?» «Не обольщайся, ведьма. Я все еще инквизитор. Я таким родился, и это не изменить». Мужчина вмиг посерьезнел, и в его взгляде вспыхнули искры. «Живи, но о колдовстве забудь». «А вот и я!» Дверь снова хлопнула, а Бенни взвыл. Я с удивлением посмотрела на огромную сумку, которую Сэм кинул перед собой. Тяжело дыша, словно после пробежки, он залпом опустошил графин с водой и радостно оповестил. «Я остаюсь жить здесь. Где моя комната?» Ответить ему мы не успели. Офигеть тоже. Мужчина побежал наверх, что-то напивая себе под нос, а Дэн схватился за голову. «Какого? Призрака?» — предположила я. Ругаться в последнее время я стала все чаще. Отец бы точно не одобрил. «Мой дом — непроходной двор!» — крикнул инквизитор и помчался за другом. Сонный котенок выполз из-за угла и, устроившись на моих коленях, пробормотал. «Дурдом». Мне оставалось только согласиться с ним. Вставать с такого безопасного пола, где со спины прикрывает хотя бы котел, не хотелось. Протянула руку, приглашая в нашу уютную компанию метелку, и прикрыла глаза. Всего на миг, просто отдохнуть и собрать мысли в кучу, но почему-то проснулась поздним вечером и в своей постели.